Глава 39. Дон в подвале. Дон постоянно в подвале. Он теперь спит в подвале. Он роет туннель в земляной стене или роет глубже, под землю, дальше от остальных. Или он пишет. Вдруг он пишет в блокноте наподобие того, что Мэлори нашла в портфеле у Гарри. Гарри. Гарри ушел 5 недель назад. Как это повлияло на Дона? Ему нужен такой, как Гарри. Нужен наперсник. Дон все больше углубляется в себя, все больше углубляется в недра дома. Он сейчас в подвале. Он постоянно в подвале. Глава 40. Наступает вечер, который Мэлори будет впоследствии считать последним в доме. Хотя следующие 4 года проживет здесь же. Живот у нее такой большой, что в зеркало посмотреть страшно. Кажется, он от тела отвалится. Мэлори разговаривает с ребенком. «Ты вот-вот появишься на свет. Я хочу тебе столько рассказать. И столько не хочу». Волосы у Мэлори отросли. Длинные, как в детстве. Тогда Шеннон ей завидовала. Говорила, ты похожа на принцессу, я похожа на принцессину сестру. Живот большой, но консервы и колодезная вода сделали свое дело. У Мэлори торчат ребра, руки тоньше прутиков, черты лица заострились и огрубели. Отражение глубоко посаженных глаз пугает ее саму. Ее соседи собрались в гостиной. Чуть раньше они обзвонили последних абонентов из телефонного справочника. Больше имен нет. По словам Феликса, они сделали порядка 5000 звонков и оставили 17 сообщений. Это все. Впрочем, Том не унывает. Мэлори рассматривает свой живот в зеркале и слышит с первого этажа собачий рык. «Это Виктор?» Мэлори выходит в коридор и прислушивается. «В чем дело, Виктор?» — спрашивает Джулс. «Ему не нравится». «Что не нравится?» «Дверь в подвал». Подвал. Для обитателей дома не секрет, что Дон не желает иметь с ними ничего общего. Когда по предложению Тома начали обзванивать номера из телефонного справочника и поделились список абонентов, Дон отказался участвовать, заявив, что не верит в успех затеи. За 7 недель, прошедших со дня выдворения Гарри, Дон не ел за общим столом и почти ни с кем не заговаривал. Кухонный стул скользит по полу. «В чем дело, Виктор?» — спрашивает Джулс. Дверь подвала открывается, и Мэлори слышит, как Джулс зовет. «Эй, Дон, ты там?» «Дон!» — зовет Шерил. Раздается приглушенный ответ. Дверь подвала захлопывается. Тревога и любопытство заставляют Мэлори накинуть рубашку и спуститься вниз. Когда она заходит на кухню, Джулс стоит на коленях и успокаивает Виктора, который скулит и мечется. Мэлори заглядывает в гостиную. «Том!» Смотрит на завешенные одеялами окна. «Он слушает, не кричат ли птицы?» — думает Мэлори. «Виктор его пугает!» Том словно чувствует взгляд Мэлори и поворачивается к ней. За спиной у нее скулит Виктор. «Джулс, в чем дело?» — спрашивает Том, заходя на кухню. «Почему Виктор нервничает?» «Не знаю, что-то его взбудоражило». «Виктор царапался в дверь подвала. Дон там, внизу. Но чтобы разговорить, его надо наизнанку вывернуться, а наверх притащить и того сложнее». «Ладно, тогда пошли, спустимся к нему», — предлагает Том. Джулс смотрит на Тома, и Мэлори читает в его глазах испуг. «Что с ними сделал Гарри?» «Он отравил нас недоверием», — думает Мэлори. «Джулс, вон, вообще боится связываться с Доном!» «Пошли!» — зовет Том. пора с ним потолковать. Джулс встает и берется за ручку подвальной двери. Виктор снова рычит. «Нет, парень, ты останешься здесь», — говорит Джулс. «Возьмем его с собой», — предлагает Том. После секундной паузы Джулс толкает дверь подвала. «Дон!» — зовет Том. Ответа нет. Том входит первым, следом Джулс с Виктором, последний — Мэлори. В подвале темно, хотя свет горит. Поначалу Мэлори кажется, что они одни. Она думала, что Дон сидит на табуретке, что он читает, пишет или размышляет. Но табурет пуст. Она уже готова объявить, что здесь никого нет. Вместо этого из горла вырывается крик. Дон стоит у занавеса, в полумраке, прислонившись к стиральной машине. «Что творится с псом?» — спокойно спрашивает он. «Мы не знаем, Дон», — отвечает Том, тщательно подбирая слова. «Похоже, Виктору здесь что-то не нравится. У тебя все нормально?» «О чем это ты?» «В последнее время ты часто здесь сидишь», — отвечает Том. «Хочу убедиться, что у тебя все благополучно». Дон приближается к ним на шаг, и Мэлори негромко охает. Выглядит он ужасно. Худой, бледный, сальные волосы поредели, лицо землистое. Круги под глазами словно впитали тьму, на которую Дон смотрел неделями. «Мы обзвонили весь телефонный справочник», — рассказывает Том, как кажется Мэлори, пытаясь хоть немного развеять мрак подвала. «Ну, и как успехи?» «Пока никак, но ведь кто знает?» «Да, кто знает?» Все молчат. Мэлори понимает, что прежние разногласия переросли в раскол. Обитатели дома не просто навещают Дона, а проверяют его, словно он им не сосед. Прежних отношений не вернуть. «Не хочешь пойти с нами?» — мягко предлагает Том. У Мэлори кружится голова. Она кладет руку на живот. «Ребенок! Зря она спустилась по лестнице, но ведь она тревожилась о Доне не меньше других». «Зачем?» — наконец отзывается Дон. «Ну, не знаю», — говорит Том. «Вечер в нашем кругу тебе не повредит». Дон медленно кивает, облизывает губы и оглядывает подвал. «Вон полки, вон коробки, вон табуретка, на которой 7 недель назад Мэлори сидела и листала блокнот из портфеля Гарри». «Ладно», — шепчет Дон, — «пошли». Том кладет руку ему на плечо, и Дон начинает рыдать. Он закрывает глаза рукой, прячет слезы. «Прости меня, Том, я вконец запутался». «Ты не один запутался», — тихо говорит Том, — «пошли наверх, все будут рады тебя видеть». На кухне Том достает из буфета бутылку рома, наливает себе и Дону. Они чокаются и делают по глотку. Кажется, что ничего не изменилось и никогда не изменится. Обитатели дома вместе. Мэлори не помнит, когда в последний раз видела Дона таким, без Гарри под боком. Без искусителя Гарри, нашептывающего свои идеи, промывающего Дону мозги фразами вроде тех, что Мэлори читала у него в блокноте. Виктор возвращается на кухню и трется Мэлори о ноги. Она смотрит на пса и снова чувствует головокружение. «Мне нужно прилечь», — думает Мэлори. «Так иди, приляг», — говорит Том. Оказывается, Мэлори думала вслух. Она не хочет ложиться. Она хочет посидеть с Томом, Доном и остальными. Хочет на миг поверить, что дом такой же, как прежде, что он опять стал местом, где незнакомые люди встречаются и вместе борются с ужасами внешнего мира. Потом становится невмоготу, накатывает третья волна тошноты. У Мэлори подкашиваются ноги. Подходит Джулс, помогает ей подняться на второй этаж. Мэлори ложится на кровать и видит рядом своих соседей. Они все здесь, даже Дон. Все смотрят, беспокоятся. Они глазеют, спрашивают, как Мэлори себя чувствует. Ей что-нибудь нужно? Воды? Влажное полотенце? «Нет, спасибо», — отвечает Мэлори. Или думает, что отвечает, и проваливается в забытье. Из вентиляционного люка доносится рычание Виктора, которого оставили на кухне одного. Последнее, что она видит перед тем, как закрыть глаза, — ее соседи. Они стоят плотной группой и внимательно смотрят на нее, на ее живот. Они понимают, время пришло. Виктор снова рычит. Дон глядит на лестницу. Джулс выходит из комнаты. «Том, спасибо за велосипедные звонки!» — лепечет Мэлори. Ей кажется, что она слышит, как коробка с птицами бьется о дом. Но это ветер стучит в окно. Мэлори засыпает. Ей снятся птицы. Глава 41. Птицы на вершинах деревьев потеряли покой. Звуки такие, словно одновременно трясется тысяча ветвей, словно дует сильный ветер. Только Мэлори ветра не чувствует. Ветра нет, но птиц что-то тревожит. Боли, какая сейчас терзает плечо, Мэлори прежде не испытывала. Она клянет себя за то, что последние 4 года так мало занималась своим телом. Вместо этого она занималась детьми. Мэлори занималась детьми до тех пор, пока их способности не вышли за границы упражнений, которые она придумывала. «Мама, лист упал в колодец! Мама, на улице дождик, он идет в нашу сторону! Мама, птичка села на ветку за нашим окном!» Дети услышат записанное обращение раньше ее. Наверняка, когда это случится, настанет пора снять повязку. Снять и посмотреть, где река делится на 4 рукава. Мэлори нужен второй справа. Именно так ей велели сделать. Скоро ей придется так сделать. На деревьях галдят птицы. По берегам рыщут не то люди, не то звери, не то чудище. Мэлори понятия не имеет. Страх заполнил ей душу. Птицы галдят прямо над головами. Мэлори вспоминает дом, вспоминает последнюю ночь в компании соседей, когда все собрались вместе. За окнами шумел ветер, приближалась гроза, сильная гроза. Сейчас птицы чуют грозу или что-то другое. «Я ничего не слышу», — вдруг жалуется девочка. «Мама, птицы так кричат! Слишком громко!» Мэлори гребет и вспоминает Виктора. «Какой у птиц голос?» — спрашивает Мэлори обоих детей. «Испуганный!» — отвечает девочка. «Безумный!» — отвечает мальчик. Чем больше Мэлори прислушивается к крику, тем больше он ее пугает. «Сколько там птиц?» По звукам бесчисленное множество. Расслышат ли дети записанное обращение среди такого галдежа? Виктор сошел с ума. Звери сходят с ума. Этот птичий крик нормальным не назовешь. Медленно, не снимая повязки, Мэлори поворачивает голову в сторону неведомого преследователя. «Глаза твои закрыты», — думает она. Как и тогда, когда ты носила воду из колодца, как и тогда, когда ты выезжала за усилителями. В отличие от Виктора, ты глаза закрывала. Чего ты боишься? Разве ты не оказывалась в непосредственной близости от тварей? Разве не подходила вплотную так, что, как самой казалось, чуяла их запах? Приближалась, подходила. Подробности ты додумаешь сама. — уверяет себя Мэлори. «Внешность тварей ты сочинила сама и дорисовываешь то, о чем не имеешь понятия. Ты добавляешь черты лицу, которого, возможно, не существует». В ее воображении твари имеют полную свободу. Они стоят за окнами брошенных домов, следят, наблюдают, изучают, делают то, что Мэлори не дозволено. Смотрят. Они считают садовые цветы красивыми, понимают, в каком направлении течет река. «Мама!» — зовет мальчик. «В чем дело?» «Мама, этот звук! Кажется, там кто-то разговаривает!» Мэлори думает о мужчине в лодке, о Гарри. Даже сейчас, вдали от дома, она думает о Гарри. Она пытается расспросить мальчика, но птичьи голоса вздымаются причудливой волной. Крик становится почти мелодичным. Судя по звукам, птиц столько, что ветки не выдерживают, столько, что они занимают целое небо. Голоса у них безумные, голоса у них безумные, Господи, голоса у них безумные. Видеть Мэлори ничего не видит, но снова поворачивается на звук. Мальчик слышал голос, птицы. Обезумели. Кто же их преследует? Сейчас уже не похоже, что их преследуют. Похоже, что их нагнали. «Это человеческий голос!» — кричит мальчик. Мэлори кажется, что ей снится его крик, перекрывающий невероятный галдеж птиц. Сомнений нет, птицы увидели что-то внизу. Птичья какофония набирает, набирает силу. Потом сжимается и сворачивается, разрывая границы. Теперь гомон не над Мэлори, а вокруг нее. Будто она попала в вольер к тысяче безумных птиц, будто на них опустили большую клетку или картонную коробку. Коробка с птицами навсегда закрыла солнце. Что это, что это, что это? Бесконечность? Откуда это, откуда, откуда? Из бесконечности. Птицы галдят. Пением такое не назовешь. «Мама, меня что-то ударило!» — вскрикивает девочка. «Что-то упало!» Мэлори тоже это чувствует. Неужели дождь? Как неудивительно, птицы поют еще громче. Их галдеж оглушает. Мэлори зажимает уши, зовет детей. Просит их сделать то же самое. Что-то больно ударяет растерзанное плечо, и Мэлори взвизгивает, морщась от боли. «Мама!» — снова вскрикивает девочка. Между пальцами Мэлори не дождинка, а искореженное, крошечное птичье тельце. Мэлори нащупывает тонкое крыло. Теперь понятно. Высоко в небе, куда ей запрещено смотреть, началась птичья бойня. Птицы уничтожают друг друга. «Закройте головы руками, крепче держите повязки!» Потом, как по команде, начинается птичий град. С небес падают пернатые тела. Река вздымается от тысяч мертвых птиц, летящих в воду. Они в лодку валятся, бьют по голове, по рукам, снова и снова. По щекам струится птичья кровь, хоть на вкус ее пробуй. Ты запах чувствуешь, запах гибели, запах смерти, запах разложения. Небо рушится, небо падает, небо мертво. Мэлори зовет детей, но мальчик сам пытается что-то ей сказать. «Ривербридж», — говорит он, — «Шиллингем 273». «Меня зовут...» «Что?» Мэлори подается вперед и припадает ухом к губам мальчика. «Ривербридж», — повторяет он, — «Шиллингем 273, меня зовут Том». Раненая, сжимающая повязку, Мэлори выпрямляет спину. «Меня зовут Том». Птичьи трупы колотят ее тело, с глухим стуком падают в лодку. Мэлори не до них. Она думает о Томе. «Привет, я звоню из Ривербриджа, Шиллингем, дом 273. Меня зовут Том. Вы ведь понимаете, как я рад дозвониться до вашего автоответчика. Это значит, у вас есть электричество. У нас тоже есть». Мэлори качает головой. «Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет!» Мальчик услышал его первым. Голос Тома. Его сообщение проигрывалось снова и снова, как сигнализация, активированная движением. Для нее, для Мэлори, на случай, если она решит сплавиться по реке. Когда бы не настал этот день. Том, милый Том, говорил здесь все эти годы. Том пытался установить контакт, пытался наладить связь, пытался построить мост между жизнью у них в доме и лучшей жизнью в другом месте. Его голос использовали, потому что он тебе знаком. Вот в чем дело, Мэлори. Тогда и открывай глаза. Зелена ли сейчас трава? Ярки ли листья? Красна ли птичья кровь, растекающаяся по реке? «Мама!» — зовет мальчик. «Маме нужно открыть глаза», — хочет сказать Мэлори. «Маме нужно посмотреть». Птицы обезумели. «Мама!» — снова зовет мальчик. «В чем дело, мальчик?» — отзывается Мэлори, едва узнавая свой голос. «Здесь кто-то есть! Прямо здесь, с нами!» Лодка останавливается. Кто-то ее остановил. Мэлори слышит, как в воде рядом с ними кто-то движется. «Это не зверь», — думает Мэлори, — «и не Гарри. Это то, от чего ты пряталась 4,5 года. Это существо, которое не позволяет тебе снять повязку». Мэлори готовится. Слева по борту в воде что-то есть. Оно в считанных дюймах от ее руки. Птичий крик отдаляется. Ощущение такое, что в безумном порыве птицы улетают все выше, к самому концу небес. Мэлори чувствует рядом с собой чье-то присутствие. Птицы все тише, все выше. Улетают, исчезают. Послание Тома звучит снова и снова. Вокруг лодки плещется река. Мэлори кричит. С нее стягивают повязку. Она не шелохнется. В дюйме от ее закрытых глаз повязку отпускают. Она слышит дыхание твари. Это она? Она? «Том», — думает она, — «Том дает мне сигнал». Эхо разносит его голос по реке. В нем надежда, в нем жизнь. «Том, сейчас мне придется открыть глаза. Пожалуйста, поговори со мной. Скажи, что мне делать. Том, мне нужно открыть глаза». Его голос доносится с небес. Он как солнце, как единственный светоч во мраке. Повязку тянут прочь от лица Мэлори. Узел давит на затылок. «Том, мне нужно открыть глаза». И вот... Глава 42. Глаза открыты. Мэлори садится в кровати, стискивает живот и лишь тогда понимает, что громко стонет. Постель насквозь промокла. В комнату врываются двое мужчин. Для Мэлори происходящее столь нереально. «У меня будет ребенок? Ребенок? Я была беременна?» «Столь пугающе! Где Шеннон? Где мама?» Что она не сразу узнает Феликса и Джулса. «Мать твою!» — вырывается у Феликса. «Олимпия уже наверху! У нее началось пару часов назад!» «Где наверху?» — недоумевает Мэлори. «Где наверху?» Мужчины осторожно помогают ей пересесть на край кровати. «Ты готова?» — с тревогой спрашивает Джулс. Мэлори молча смотрит на него. Брови нахмурены, лицо порозовело. «Я спала», — отвечает она, — «я просто...» «Феликс, наверху, это где?» «Она готова», — говорит Джулс и улыбается, стараясь успокоить Мэлори. «Вижу, что ты готова, Мэлори, выглядишь прекрасно». «Наверху», — начинает Мэлори, но Феликс не дает закончить. «Мы поднимемся на чердак. Том говорит, это самое безопасное место в доме. Ну, если что-то случится. Только ничего плохого не случится. Олимпия уже там. У нее началось пару часов назад. С ней Том и Шерил. Не беспокойся, Мэлори. Мы сделаем все, что можем». Мэлори не отвечает, чувствуя, что кто-то рвется из тебя наружу. Самое невероятное и ужасное на свете. Джулс и Феликс берут ее под руки, ведут сначала в коридор, потом в глубину дома. С чердака уже спустили стремянку. Джулс и Феликс не дают упасть, а Мэлори смотрит на одеяло, которыми завесили окна в конце коридора. Интересно, какое сейчас время суток? Вечер следующего дня или прошла неделя? «Я рожаю? Сейчас?» Феликс и Джулс помогают взобраться по старой лестнице. Она слышит голос Олимпии, слышит мягкий голос Тома, который ее успокаивает. «Дыши, не волнуйся, ты справишься!» «Может, все пройдет более-менее нормально», — говорит Мэлори. «Слава богу, ей помогают взбираться по скрипучим ступенькам. Может, все пройдет, как я ожидала». Просторный чердак освещает одна единственная свеча. Олимпия лежит на полотенце, расстеленном на полу. Рядом с ней Шерил. Колени у Олимпии подняты, ниже пояса тело покрыто простыней. Джулс помогает Мэлори опуститься на другое полотенце, лицом к Олимпии. К Мэлори подходит Том. «Ах, Мэлори!» — сбивчиво лепечет Олимпия. «Корчится и бьется! Я так рада, что ты здесь!» Мэлори почти без сознания. Кажется, это сон. За коленями, обернутыми простыней, она видит Олимпию точно в такой же позе, как у нее самой. «Олимпия, ты давно здесь?» «Не знаю. По-моему, целую вечность». Феликс разговаривает с Олимпией. Осторожно спрашивает, что ей нужно. Потом бежит вниз по лестнице выполнять просьбу. Том напоминает Шерил, что главное — чистота, мол, для рожениц нет ничего важнее. У них есть свежие простыни и полотенца, антисептик для рук, который Том принес из своего прежнего жилища, и два ведра колодезной воды. Том кажется спокойным, но Мэлори понимает, это обманчивое впечатление. «Мэлори!» — зовет он. «Что? Тебе что-нибудь нужно?» «Воды, Том, а еще музыка не помешает». «Музыка? Да, какая-нибудь спокойная, мелодичная, чтобы...» «Чтобы заглушить звуки, которые мое тело издаст на деревянном полу чердака». «Концерт для флейты подойдет». «Ясно», — отзывается Том, — «я принесу». Лестница у Мэлори за спиной. Том спускается на первый этаж, и Мэлори сосредотачивает внимание на Олимпии. Сонливость не проходит. Рядом, буквально в шаге от Мэлори, на бумажном полотенце лежит нож с острыми зубчиками. Шерил только что макнула его в воду. «Боже!» — вдруг кричит Олимпия. Феликс опускается на колени и берет ее за руку. Мэлори наблюдает за ними. «Такие люди отвечают на объявления в газетах», — думает Мэлори. «Такие люди выживают вопреки всему». В душе воцаряется умиротворение, но только на миг. Мэлори понимает, долго оно не продлится. Лица соседей одно за другим мелькают перед ее мысленным взором. Каждого из них она почти любит. В чем, а в храбрости нам не откажешь. «Боже!» — кричит Олимпия. Шерил тут же подбегает к ней. Однажды, когда Том искал рулетку, Мэлори смотрела на чердак, стоя у основания лестницы. Наверх она прежде не поднималась. Сейчас, тяжело дыша, она разглядывает занавес на единственном окне и содрогается. Даже чердак защитили. Его почти не используют, а одеяло понадобилось. Взгляд скользит по деревянной раме, по обшивке стен, по скошенному потолку, по коробкам с вещами Джорджа. Вот высокая стопка одеял, вот еще один пластиковый контейнер, вот старые книги, вот старая одежда. Возле одежды кто-то стоит. Это Дон. У Мэлори первая схватка. Том приносит стакан воды и маленький кассетник. Вот, Мэлори, нашел. Из маленьких колонок звучат скрипки. Мэлори очень довольна. Спасибо, говорит она. Вид у Тома усталый. Глаза опухли, толком не открываются. Похоже, он спал не больше часа. Мэлори чувствует спазм невероятной силы. Кажется, талию стиснули медвежьим капканом. Голоса доносятся из-за спины или с первого этажа. Голос Шерил, голос Джулса. Кто на чердаке, кто внизу, Мэлори не разобрать. «Господи!» — кричит Олимпия. Рядом с ней Том, рядом с Мэлори Феликс. «Ты справишься!» — уверяет Мэлори Олимпию. Гремит гром, дождь барабанит по крыше. Именно таких звуков хотелось Мэлори. Внешний мир созвучен ее внутренним ощущением. Он угрожающий, зловещий, недобрый. Соседи выныривают из теней, потом снова исчезают. Ступени скрипят. Появляется кто-то новый. Это Джулс. Том говорит ему, что у Олимпии дело идет быстрее, чем у Мэлори. Гром грохочет, а когда сверкают молнии, Мэлори видит Дона. Лицо у него угрюмое, глаза запали, веки набрякли. Живот распирает просто нестерпимо. Тело словно подчиняется собственной воле, отвергает призывы разума успокоиться. Мэлори вскрикивает. Шерил бросается от Олимпии к ней. Мэлори даже не знала, что Шерил здесь, на чердаке. «Ужас какой!» — шепчет Олимпия. Мэлори представляет себе женщин на велосипедах-тандемах, женщин, настроенных на ритм друг друга. Сколько они с Олимпией говорили о том, кто родит первой. Однако ни та, ни другая даже в шутку не предполагали, что будут вместе корчиться в схватках. Чтобы Мэлори не отдала за роды в нормальных условиях. Снова гремит гром. На чердаке потемнело. Том приносит вторую свечу, зажигает и ставит на пол слева от Мэлори. В мерцающем пламени Мэлори видит Феликса и Шерил, а вот Олимпию не разглядеть. Ее голова и грудь скрыты дрожащими тенями. За спиной у Мэлори кто-то спускается по лестнице. Это Дон? Вытягивать шею не хочется. Через освещенную зону проходит Том. За ним Феликс. Вроде он. За ним Шерил. Соседи, как призраки, мечутся между Олимпией и Мэлори. Дождь еще сильнее стучит по крыше. С первого этажа вдруг доносится шум. Мэлори кажется, что она слышит крик. У нее слуховые галлюцинации. Кто там ругается? Да, судя по звукам, там ссора. Сейчас Мэлори об этом думать не хочет и не будет. Она кричит. Перед ней неожиданно возникает Шерил. «Мэлори, сожми мою руку. Сильно жми, ломай!» «Зажгите нормальный свет!» Хочется закричать Мэлори. «Вызовите доктора, примите у меня роды!» Вместо этого она лишь кряхтит в ответ. Роды начались. Вопрос, когда, отпал. «Теперь я стану видеть иначе. Я же видела все через призму беременности. И дом, и соседи, и мир вообще. Через призму беременности я воспринимала первый выпуск новостей о тварях. через призму беременности я воспринимала последний выпуск новостей. Были шок, злость, навязчивые идеи. Когда тело вернет себе форму, я и видеть начну иначе. Каким покажется Том, а его мысли... «Мэлори!» — кричит из мрака Олимпия. «Я не справлюсь!» Шерил убеждает, что она справится, мол, осталось совсем немного. «Что творится внизу?» — вдруг спрашивает Мэлори. Дон на первом этаже. Мэлори слышит его крики. Джулса она тоже слышит. Да, Джулс и Дон ругаются в зале под чердаком. Том с ними? А Феликс? Нет, Феликс выступает из мрака и берет ее за руку. «Мэлори, у тебя все хорошо?» «Нет», — отвечает она, — «что творится внизу?» «Не знаю», — после небольшой паузы отвечает Феликс. «У тебя есть дела поважнее, чем беспокоиться о тех, кому подцапаться приспичило». «Дон скандалит?» «Мэлори, не думай об этом!» Дождь льет сильнее. Слышно, как о крышу ударяется первая капля. Мэлори поднимает голову и перехватывает взгляд Олимпии. Тут Мэлори улавливает другой звук. Ни шелест дождя, ни ругань, ни суету на первом этаже, а другое. Что-то мелодичнее скрипок. Что это? «Мать вашу!» — орет Олимпия. «Ну сколько можно? Хватит!» Мэлори все труднее дышать. Ребенок словно перекрывает ей воздух, пытается заползти в горло. «Том здесь, рядом с ней. Мэлори, прости меня!» Она поворачивается к нему. Выражение лица Тома, его взгляд — она запомнит на долгие годы. «За что мне тебя прощать? За то, что я рожаю?» Том кивает. Глаза у него грустные. Оба понимают, извиняться ему не за что. Оба понимают, ни одна женщина не должна рожать на душном чердаке жилище, которое зовет домом лишь потому, что не может уйти. «Знаешь, в чем я уверен?» Тихо спрашивает Том, сжав Мэлори руку. «Ты станешь прекрасной матерью. Вырастешь ребенка, способного жить в любом мире». Мэлори, кажется, будто ребенка тянут из нее ржавым зажимом или буксиром, волокут на цепи прочь от теней. «Том, что творится на первом этаже?» — лепечет она. «Дон нервничает». Мэлори хочет поговорить об этом. Она уже не злится на Дона, она о нем беспокоится. Из всех соседей он наиболее уязвим перед новым миром, он совершенно потерян. В глазах Дона что-то страшнее безнадежности. Мэлори хочет сказать Тому, что она любит Дона, что они все его любят, что Дону нужна помощь. Но боль занимает ее целиком. На слова Мэлори пока не способна. Ругань внизу воспринимается как шутка. Кто-то словно издевается над ней. Дом словно говорит: «Ну уже, где твое чувство юмора?» Мэлори терпела голод, усталость, физическую боль и нервное истощение. А вот нынешнее состояние ей впервой. Она имеет право не только отгородиться от ссор с соседей по дому, выставить бы смутьянов из дому, пусть стоят во дворе с закрытыми глазами, пока они с Олимпией не разродятся. Мэлори вполне такого заслуживает. Том поднимается. «Я на минуту», — говорит он, — «принести тебе еще воды». Мэлори качает головой и снова смотрит на простыню и тени. Перед ней корчится Олимпия. «Мы рожаем!» С диким пылом твердит та. «Дело идет!» Столько звуков. Голоса внизу, голоса на чердаке, голоса теней и тех, кто появляется из теней. Скрип ступеней, когда соседи поднимаются и спускаются, чтобы оценить ситуацию наверху и внизу. Мэлори знает, что там проблема, но пока о ней не думает. шорох дождя, что-то еще, что-то музыкальное, самая высокая нота, на которую способна пианино в столовой. Внезапно Мэлори накрывает новая волна умиротворения. Легкие, грудь, шею пронзают тысячи ножей, но Мэлори понимает, вопреки всему, ребенок покидает ее чрево. Есть ли разница, в каком мире он окажется? Олимпия права. Главное, дело идет. Ребенок покидает ее чрево. Ребенок почти родился. Он давно стал частью нового мира. Мой ребенок знает тревогу, страх, паранойю. Он беспокоился, когда Том с Джулсом уходили за собаками. Он чуть не задохнулся от облегчения, когда они вернулись. Он испугался перемен в Доне, в других соседях, в новом жилище, из островка надежды, превратившемся в тюрьму. На душе у него было тяжело, и когда я прочла объявление в газете, которое привело меня сюда, и потом, когда я листала блокнот в подвале. Стоит подумать о подвале, снизу раздается голос Дона. Он кричит. Только Мэлори беспокоит не вопли Дона. «Олимпия, слышишь этот звук?» «Что?» — хрипит Олимпия, словно в горле у нее скобки. «Странный звук, похожий на...» «Это дождь!» — перебивает Олимпия. «Нет, не дождь, тут другое, словно дети у нас уже родились!» Странный звук напоминает Мэлори детский плач. Плачут не на лестнице, а дальше. Не то на первом этаже, не то в гостиной, не то даже... Не то даже на улице. В чем же дело? Что происходит? Кто-то плачет на крыльце? Нет, дело наверняка в другом. Но ведь звук издает живое существо. Молния сверкает и на один кошмарный миг освещает чердак полностью. Одеяло на окне стоит перед глазами Мэлори еще долго после того, как гром и молния уходят. При раскатах грома Олимпия кричит. Мэлори зажмурилась, но перед ее мысленным взором застыло перекошенное от страха лицо подруги. Впрочем, скоро в мыслях остается лишь невыносимое давление на живот. Неужели Олимпия стонет за нее? Каждый раз, когда в Мэлори вонзаются жуткие ножи, Олимпия рыдает. Мне тоже рыдать за нее? Кассетник замолкает, стихает и шум внизу, и даже дождь. Теперь лучше слышны негромкие звуки чердака. Мэлори улавливает шелест собственного дыхания. Четче стали шаги соседей, которые помогают им с Олимпией. Силуэты появляются, силуэты исчезают. Вот Том, Мэлори точно знает. Вот Феликс, Мэлори так думает. Теперь рядом с Олимпией Джулс. Мир отдаляется, или я погружаюсь в свою боль? Опять этот странный звук, словно младенец плачет на лестнице. Там внизу кто-то живой и маленький. Сейчас его крик отчетливее. Сейчас он не пробивается через ругань, музыку и дождь. Да, теперь звук стал четче и яснее. Том идет по чердаку, а в паузах между его шагами Мэлори улавливает странный звук. Едва ноги Тома отрываются от деревянного пола, снизу доносится детский плач. Звуки такие четкие, что Мэлори наконец их узнает. «Птицы! Господи, это птицы!» Картонная коробка бьется снаружи о стену дома. Птицы воркуют. «У дома кто-то есть!» — негромко говорит Мэлори. Шерил в паре шагов от нее. «У дома кто-то есть!» — кричит Мэлори. Джулс отрывает взгляд от Олимпии. «Снизу!» Доносится грохот. Феликс кричит. Джулс несется мимо Мэлори. Его ботинки стучат по деревянной лестнице у нее за спиной. Мэлори в панике оглядывает чердак. Тома нет, он внизу. «Олимпия, мы тут одни», — говорит Мэлори, обращаясь скорее к самой себе. Олимпия не отвечает. Мэлори старается не слушать, только как удержаться. Ощущение такое, словно они все в гостиной, по крайней мере, на первом этаже. Все орут. Это Джулс только что сказал «не надо». Шум нарастает вместе с болью в животе у Мэлори. Лежа спиной к лестнице, Мэлори вытягивает шею, хочет узнать, что там творится. Она хочет, чтобы ор прекратился. На чердаке две беременные, которым нужна помощь. Пусть соседи замолчат. Обессилев от боли, Мэлори опускает голову на грудь. Веки слипаются. Если даст слабину, может потерять сознание, как минимум. Снова начинается дождь. Мэлори открывает глаза и смотрит на Олимпию. Та лежит, запрокинув голову. На шее проступили вены. Мэлори медленно оглядывает чердак. Рядом с Олимпией коробки, чуть дальше окно, дальше еще коробки. Старые книги, старые вещи. Вспышка молнии озаряет подвал. Мэлори закрывает глаза. Мысленный взор выхватывает из мрака фотографию стен чердака. Потом окно, потом коробки. Силуэт мужчины, стоявшего там, где стоял Дон, когда Мэлори сюда поднялась. «Не может быть!» — думает она. Но мужчина там. Еще не открыв глаза полностью, Мэлори понимает, кто таился во мраке, кто проскользнул к ним на чердак. «Гарри!» — зовет Мэлори. В голове теснится тысяча мыслей. «Ты прятался в подвале!» Она вспоминает, как Виктор рычал на дверь подвала. Вспоминает, как Дон там спал. Пока Мэлори буравит Гарри взглядом, на первом этаже разгорается ссора. Джулс охрип, Дон задыхается от ярости. Судя по воплям, вот-вот начнется драка. Гарри выходит из укрытия и приближается к Мэлори. Когда мы закрыли глаза, и Том отпер дверь, Дон утащил Гарри вглубь дома. Думает Мэлори, понимая, что так и случилось. «Что ты здесь делаешь?» — неожиданно кричит Олимпия. Гарри на нее не смотрит. Он подходит к Мэлори. «Не приближайся ко мне!» — верещит та. Гарри опускается на пол, рядом с ней. «Ты в нынешнем состоянии такая уязвимая!» — начинает он. «Я-то думал, в тебе больше милосердия, и ты не посмеешь выкинуть человека на улицу!» Снова сверкает молния. «Том! Джулс!» Ребенок пока не родился, ему нужно еще немного времени. «Не ори!» — велит Гарри. «Я на тебя не злюсь! Пожалуйста, оставь меня в покое, пожалуйста, не трогай нас!» Гарри хохочет. «Ну вот, опять ты за свое! Опять меня гонишь!» На улице грохочет гром. На первом этаже кричат все отчаяние. «Ты никуда не уходил!» — говорит Мэлори. От каждого слова на душе чуть легче. «Верно, не уходил!» На глаза Мэлори наворачиваются слезы. «Да он оказался на диво прозорлив и милосерден! Предвидел, что вы проголосуете за выдворение! И помог мне!» «Дон, что ты наделал?» — думает Мэлори. Гарри склоняется над Мэлори. «Хочешь, историю тебе расскажу, пока ты корячишься?» «Что?» «Расскажу тебе историю. Ну, чтобы отвлечь от страданий. Знаешь, дело у тебя идет отлично. Куда лучше, чем у моей жены». Олимпия тяжело дышит. Неужели она не выживет? «Здесь возможны два варианта», — начинает Гарри. «Либо моя...» «Прошу тебя!» — кричит Мэлори. «Умоляю, оставь меня в покое!» «Либо моя теория верна, либо, ненавижу это слово, я неуязвим!» По ощущениям, Ребенок уже на выходе, но выбраться не может. Слишком крупный. Мэлори охает и закрывает глаза, но боль везде, даже в ее внутреннем мраке. «Они не знают, что он здесь, Господи, они не знают, что он здесь!» «Я долго наблюдал за этой улицей», — сообщает Гарри. «Я наблюдал за ней, когда Том с Джулсом бродили по округе. Я стоял в считанных дюймах от Тома, когда он ощупывал палатку, в которой я укрылся. Хватит, хватит!» От крика только больнее. Мэлори сосредотачивается, тужится, дышит. Не слушать, увы, не получается. «Я удивлялся, на какие ухищрения идут люди, а сам спокойно наблюдал, как твари мигрируют днем, ночью, порой целыми дюжинами. Поэтому я и укрылся на этой улице. Не представляешь, Мэлори, сколько движения тут бывает!» «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» С первого этажа доносится голос Тома. «Джулс, нужна твоя помощь!» На лестнице гремят шаги, по ступенькам кто-то сбегает. «Том, помоги нам, здесь Гарри, Том!» «Он занят», — объясняет Гарри. «Там внизу произошел серьезный инцидент». Он встает, подходит к двери, осторожно закрывает ее, потом запирает и спрашивает. «Так лучше?» «Что ты наделал?» — шипит Мэлори. Внизу кричат еще громче. Кажется, движутся все, кто там находится. «Я сошла с ума», — думает Мэлори. Ей было так спокойно, а теперь не скрыться от безумия нового мира. Кто кричит в коридоре за запертой дверью? Мэлори думает, что это Феликс. «Моя жена оказалась не готова», — рассказывает Гарри, вернувшись к Мэлори. «Я был рядом, когда она увидела тварь. Я не предупредил жену, не объяснил, кто к ней приближается, я...» «Почему ты не сказал нам?» — спрашивает Мэлори, тужась и плача. «Потому что вы не лучше других», — отвечает Гарри. «Вы не поверили бы мне. Никто, кроме Дона». «Ты сумасшедший!» Гарри хохочет. «Что творится внизу?» — кричит Олимпия. «Мэлори, что творится внизу?» «Не знаю». «Это Дон», — отвечает Гарри. «Он убеждает других в том, чему я его научил». «Это Дон». Возглас с первого этажа слышен так хорошо, словно кричат на чердаке. «Дон содрал одеяло! Дон содрал одеяло с окон!» «Они нас не тронут», — шепчет Гарри. Его влажная борода касается уха Мэлори. Но она его больше не слушает. «Мэлори!» — шепчет Олимпия. «Дон содрал одеяло с окон и отпер дверь. Они в доме, слышите, они в доме!» «Ребенок! Вот-вот родится ребенок! Вот-вот родится ребенок! Вот-вот родится!» «Мэлори! Олимпия!» — отвечает Мэлори. В ее голосе полная безнадежность. «Неужели у нее такой голос?» «Да, они к нам прорвались!» Гроза хлещет дом. Шум на первом этаже просто невыносим. «У них волчьи голоса! Волчьи, волчьи!» — кричит Олимпия. «Дон, Дон, Дон, Дон, Дон!» — содрал одеяло. «Впустил тварей! Их уже видели! Их видели в доме! Кто-то сошел с ума! Кто именно?» «Дон впустил тварей! Дон содрал одеяло, Дон считает тварей безобидными, Дон считает опасность в нас самих. Гарри прятался за него в столовой, Гарри шептал ему из-за тонкого занавеса в погребе. Дон стянул одеяло с окон, Гарри убедил его, что одеяла не нужны, убедил его, что твари безопасны. Кто-то мог сойти с ума, кто именно мог? «Тушься, Мэлори, тушься! Ты вот-вот родишь ребенка, о котором нужно заботиться. Если нужно, закрой глаза и тушься, тушься, тушься. Твари уже в доме, у всех соседей волчьи голоса. У Мэлори истерика, в голове сумбур. Птицы, хорошая мысль, Том, думает она, отличная мысль. Олимпия забрасывает Мэлори вопросами, на которые у той нет ответа. В голове полная каша. «Это правда? Твари в доме? Не верю. Ребята не позволили бы. Неужели твари в доме прямо сейчас?» Внизу что-то ударяется о стену, похожее на тело. Псы заливаются. Пса швырнули об стену. Дон содрал одеяло с окон. Кто из соседей закрыл глаза? Кому хватило хладнокровия? Мэлори, хватило бы, смогла бы она зажмуриться, если бы рядом теряли разум соседи. «Господи!» — думает Мэлори, — «они там погибнут! Ребенок убивает ее!» Гарри все шепчет ей на ухо. «Там, внизу, подтверждаются мои теории. Твои соседи думают, что сойдут с ума. Ничего подобного. Я месяцами жил на улице. Я неделями смотрел на тварей». «Не может быть!» — заявляет Мэлори. «Не то Гарри, не то шуму внизу, не то неумолимой боли». «Когда я впервые увидел тварь, то решил, что теряю рассудок». Гарри нервно усмехнулся. «Но я не сошел с ума, а мало-помалу разобрался в том, что происходит. С моими друзьями, с моей семьей, со всеми». «Не хочу этого больше слышать!» — кричит Мэлори. Кажется, ее тело вот-вот расколется пополам. Тут какая-то нестыковка. Ребенок, покидающий ее чрево, слишком крупный. Он раздирает ее. «Мальчик!» — думает она. «Знаешь? Хватит! Знаешь? Нет, нет, нет!» Воет Олимпия. Воет ветер. На первом этаже воют собаки. Мэлори кажется на фоне страшной какофонии. Она слышит Джулса. Он бежит по коридору в ванную. Он что-то раздирает. «Может, я не уязвим, Мэлори. Может, просто осведомлен». «Представляешь, сколько пользы ты мог бы нам принести!» — хочет крикнуть Мэлори. «Представляешь, как мы могли бы себя обезопасить твоими стараниями!» Но Гарри безумен. Вероятно, он всегда таким был. Дон содрал одеяло с окон. Гарри прятался за него в столовой. Гарри шептал ему из-за тонкого занавеса в погребе. Гарри искушал его. В дверь чердака кто-то барабанит и орет. «Впустите меня!» «Это Феликс», — думает Мэлори, — «или Дон». «Боже, да впустите же меня!» «Это не Феликс и не Дон, это Том». «Гарри, открой ему дверь!» — кричит Мэлори. «Ты точно этого хочешь? По-моему, не самая здравая мысль». «Впусти его, прошу тебя!» «Это Том, господи, это Том, это Том, господи, это Том!» Мэлори тужится. «Господи, как сильно она тужится!» «Дыши!» — велел Гарри. «Дыши! Дело почти сделано!» «Пожалуйста!» — рыдает Мэлори. «Пожалуйста!» «Впустите меня! Впустите меня! Впустите!» Теперь кричит и Олимпия. «Открой дверь! Это Том!» В дверь колотит безумие с первого этажа. «Том! Том безумен! Том видел тварь! Том безумен!» «Ты слышишь? Слышишь его голос? Какие звуки он издает? Точнее, такие звуки он издает, когда молчит его разум, его прекрасный разум!» Гарри поднимается и идет к двери. Дождь стучит по крыше. Стук в дверь обрывается. Мэлори смотрит на Олимпию. У той волосы сливаются с тенями. Глаза горят. «Мы почти справились», — лепечет Олимпия. В зареве свечи Мэлори видит. Ребенок Олимпии наполовину выбрался из чрева. Мэлори инстинктивно тянется к нему, хотя он на другом конце чердака. «Олимпия, не забудь закрыть малышу глазки! Не забудь!» Дверь чердака распахивается. Замок сломан. Мэлори кричит, но слышит лишь собственное сердце. Его стук заглушает остальные звуки нового мира. Воцаряется тишина. Гарри отступает к окну. За спиной Мэлори звучат тяжелые шаги. Ребенок покидает тело Мэлори. Ступени стонут. «Кто это?» — кричит Мэлори. «Кто это? Внизу все целы! Том, ты к нам поднялся!» Того, кто с ним поднялся, Мэлори не видит, но чувствует его присутствие. Она лежит спиной к лестнице и наблюдает за выражением лица Олимпии. Страх в глазах той сменяется благоговением. «Олимпия, не смотри!» — беззвучно просит Мэлори. «Мы с тобой такие смелые, мы такие умницы! Потянись к своему ребенку! Когда он совсем выйдет, закрой ему глазки и сама зажмурься! Не смотри, Олимпия, не смотри!» Слишком поздно. Подруге уже не помочь. Олимпия подается вперед. Глаза вылезают из орбит, рот открывается. На лице три идеальных круга. Олимпия кривится, потом сияет от счастья. «Ты красивый!» — с улыбкой говорит Олимпия. Улыбка у нее кривая, дрожащая. «Ни капли не страшный. Хочешь взглянуть на моего ребенка?» «Ребенок, ребенок!» — думает Мэлори. «Ребенок в чреве Олимпии!» «Она сошла с ума, господи! Олимпия сошла с ума! Господи, тварь за мной, тварь за моим ребенком!» Мэлори закрывает глаза. Закрывает, но успевает заметить Гарри, стоящего на границе пространства, освещенного свечами. Только где уверенность, которую он так бахвалился? Гарри сейчас похож на испуганного ребенка. «Олимпия, закрой малышу глазки!» — говорит Мэлори. «Потянись к нему, постарайся ради своего ребенка!» Лицо подруги Мэлори не видит, но изменения в голосе очевидны. «Что? Ты будешь мне указывать, как растить моего ребенка? Ну и сучка ты, ну и...» Голос Олимпии превращается в рык. Бред сумасшедшего. Безумные, опасные речи Гарри. Олимпия лает. Показывается головка малыша Мэлори. Мэлори тужится. Невесть, откуда взявшаяся сила, помогает ползти вперед. Мэлори тянется к малышу Олимпии. Она его защитит. Тут среди боли и безумия раздается первый крик малыша Олимпии. «Закрой ему глаза!» Ребенок полностью выходит из чрева Мэлори. И она тут же закрывает ему глаза. Головка такая мягкая. Мэлори надеется, что дотянулась до него вовремя. «Иди сюда», — говорит она и подносит ребенка к груди. «Иди сюда и закрой глазки». На другом конце чердака нервно смеется Гарри. «Потрясающе», — говорит он. Мэлори нащупывает нож и перерезает себе пуповину. Потом отрезает два лоскута от окровавленного полотенца, на котором лежит. Ощупывает промежность ребенка. Это мальчик. Рассказать об этом некому. Рядом ни сестры, ни отца, ни матери, ни акушерки, ни Тома. Мэлори крепко прижимает сына к груди и завязывает ему глаза полотенчатым лоскутом. Важно ли для ребенка увидеть лицо матери сразу после рождения? За спиной у нее шевелится тварь. «Дитя!» — дребезжащим голосом говорит Олимпия. «Мое дитя! — гордо повторяет она. Мэлори ползет вперед, тело отчаянно протестует, она тянется к малышу Олимпии. «Олимпия!» — зовет она, слепо цепляясь за воздух. «Я здесь, Олимпия! Дай мне малыша! Посмотреть, дай!» «С какой радости мне отдавать его тебе!» — хрипит Олимпия. «Зачем тебе мое дитя? Ты рассудок потеряла?» «Нет, просто посмотреть хочу!» Глаза у Мэлори закрыты, на чердаке тишина. Дождь негромко стучит по крыше. Мэлори скользит вперед, на собственной крови. «Олимпия, я только посмотрю, это ведь девочка, предчувствие тебя не обмануло?» Вдруг Мэлори замирает посреди чердака, слышит, как Олимпия что-то жует. «Неужели?» «Да, она перегрызает пуповину!» Мэлори зажмуривается крепче, горлу подкатывает тошнота. «Прошу тебя, дай посмотреть!» — выдавливает из себя Мэлори. «На, возьми!» — говорит Олимпия. «Посмотри, посмотри на нее!» Наконец, ребенок Олимпии на руках у Мэлори. «Девочка!» Олимпия поднимается. Звук такой, словно она угодила в лужу. Мэлори знает, что это послед вместе с кровью и потом. «Спасибо!» — шепчет Мэлори. «Спасибо, Олимпия!» Этот поступок останется для Мэлори самым светлым воспоминанием о подруге. Олимпия, потеряв рассудок, все же отдала ребенка, позаботилась о нем. Мэлори завязывает малышке глаза вторым лоскутом. Олимпия бредет к завешенному окну, туда, где стоит Гарри. Тварь затаилась за спиной у Мэлори, которая влажными от крови пальцами еще крепче зажимает младенцам глаза. Малыши плачут. Судя по звукам, Олимпия куда-то пробирается, на чем-то скользит. Похоже, она куда-то лезет. «Олимпия!» Она что-то устанавливает, к чему-то готовится. «Олимпия! Что ты делаешь, Олимпия? Гарри, останови ее, прошу тебя!» «Бесполезно. Гарри безумнее всех!» «Я иду на улицу, сэр», — заявляет Олимпия Гарри, который наверняка рядом с ней. «Засиделась я дома!» «Стой, Олимпия!» «Я выйду на улицу», — твердит та голосом, не то детским, не то столетней старухи на смертном одре. «Олимпия!» Слишком поздно. Стекло чердачного окна бьется, что-то ударяет о стену снаружи. Тишина. На первом этаже и на чердаке тишина. Нарушает ее Гарри. «Олимпия, повесилась! Повесилась на пуповине!» «Нет, господи, не позволяй Гарри описывать мне этот ужас!» Гарри радостно смеется. Тварь движется у Мэлори за спиной. Мэлори в эпицентре безумия, классического безумия. Такое поражает людей после войны, развода, разорения. Или когда твоя подруга... «Повесилась на пуповине! На собственной пуповине!» «Замолчи!» — кричит Мэлори, не открывая глаз. «Замолчи!» Крик захлебывается, потому что тварь наклоняется к Мэлори. Теперь тварь, ее лицо у самых губ Мэлори. Мэлори не шелохнется, она едва дышит. На чердаке тишина. Мэлори чувствует тепло твари, ее жар. «Шеннон, посмотри на облака», — думает она, — «они похожи на нас с тобой». Она еще плотнее зажимает малышам глаза. Тварь отстраняется и, судя по звукам, отступает, потом еще дальше. Тварь замирает, останавливается. Деревянные ступени скрипят под шагами, уходящими вниз. Мэлори стонет, как не стонала никогда в жизни. Шаги все тише и тише. Наконец их совсем не слышно. «Тварь ушла», — говорит малышам Мэлори. Теперь она слышит Гарри. «Не приближайся к нам!» — с закрытыми глазами кричит Мэлори. «Не трогай нас!» Гарри их не трогает. Он проходит мимо. Опять скрипят ступени. Он спустился на первый этаж. Он хочет проверить, кто выжил, кто нет. Мэлори трясет и шатает от усталости, от кровопотери. «Спать, спать!» — велит тело. На чердаке теперь только она с малышами. Мэлори собирается прилечь. Ей нужно прилечь. Но она ждет, слушает, отдыхает. Сколько времени прошло? Давно я держу младенцев. Отдых Мэлори нарушает новый звук. Доносится он снизу. В старом мире Мэлори частенько его слышала. Олимпия висит. Он так и сказал. Он так и сказал. За чердачным окном. Ее тело раскачивается на ветру и стучит о стену дома. Внизу что-то звенит. Это телефон. Телефон звонит. Звон буквально гипнотизирует Мэлори. Когда она в последний раз слышала трель телефонного звонка? Кто-то звонит им, кто-то им перезванивает. Мэлори поворачивается, скользит по последу, кладет девочку на колени и осторожно накрывает своей рубашкой. Свободной рукой ощупывает ступеньки. Они крутые, старые. Сразу после родов по таким не спускаются. Но ведь телефон звонит. Им кто-то перезванивает. Мэлори намерена ответить. «Дзинь!» Полотенчатые повязки на месте, но Мэлори велит малышам не открывать глаза. В следующие 4 года этот наказ будет самым частым. Понимают его дети или пока нет, но Мэлори будет его повторять. «Дзинь!» Мэлори подтаскивает непослушное тело к лестнице. Нащупывает ногой верхнюю ступеньку. Тело умоляет прекратить, но Мэлори полна решимости. Так, теперь вниз. Мальчика она держит в правой руке, ладонью закрывая ему личико. Девочку прячет под рубашкой. Глаза у Мэлори зажмурены, ее мир погружен во мрак. Спать хочется так, что она может упасть со ступеней в объятия сна. Но она спускается, ступенька за ступенькой, ориентируясь на звон телефона. «Дзинь!» Она спускается на голубоватую дорожку в белом холле 2-го этажа. Глаза у Мэлори закрыты. Цвета она видеть не может, так же, как и Джулса, лежащего ничком у правой стены. Его ладонь прижата к полу, от нее к Мэлори тянутся 5 кровавых подтеков. В холле Мэлори останавливается и делает глубокий вдох. «У тебя получится», — думает она и решительно бредет дальше. Проходит мимо Шерил, но не знает этого, пока не знает. Шерил лежит головой к 1-му этажу, ногами ко 2-му. Поза невероятная, человек так изогнуться не может. Мэлори проходит в дюймах от подруги. Сама не зная этого. Феликс в самом низу лестницы. Мэлори едва-едва не касается его. Потом она охает, увидев дыры у него на лице. «Дзинь!» Мэлори не подозревает, что идет мимо Лайки. Собака у стены, на которой теперь темнеет багровое пятно. «Есть тут хоть кто-нибудь?» — хочет спросить Мэлори. Даже не спросить, а крикнуть. Но телефон звонит и, наверное, не перестанет звонить, пока она не ответит. Мэлори идет на звон, держась за стену. Ветер швыряет дождевые капли в разбитые окна. Я должна ответить на звонок. Не закрой Мэлори глаза, она не вынесла бы вида всей этой крови. «Дзинь!» Кровавые следы она увидит позже, Сейчас. Телефон так близко. Он звонит так громко. Мэлори поворачивается спиной к стене и тяжело оседает на ковер. Телефон на приставном столике. От боли изнемогает каждая клеточка тела. Мэлори кладет мальчика и девочку на колени, тянется к столику и нащупывает телефон, который так и звонит без умолку. «Алло?» «Алло?» — говорит мужчина. Голос у него спокойный, неуместно спокойный. «Кто это?» — спрашивает Мэлори, почти не сознавая, что пользуется телефоном. «Меня зовут Рик. Ваше сообщение мы получили пару дней назад, но раньше ответить не смогли. Как вас зовут?» «Кто вы?» «Еще раз. Меня зовут Рик. Сообщение нам оставил некий Том». «Том?» «Да, он ведь живет здесь». «Меня зовут Мэлори». «Мэлори, с тобой все нормально. Голос у тебя расстроенный». Она делает глубокий вдох. Вряд ли у нее когда-нибудь будет все нормально. «У меня все хорошо», — отвечает она. «Я не могу долго разговаривать. Хочешь перебраться в другое место? Туда, где поспокойнее? Полагаю, что да». «Да», — отвечает Мэлори. «Тогда послушай меня. Если можешь, запиши. Ручка есть?» Мэлори говорит, что есть, и тянется за ручкой, которая лежит у телефонного справочника Тома. Младенцы плачут. «У тебя ребенок?» «Да». «Ради него тебе нужно спокойное место. Слушай меня, Мэлори, сплавляйся по реке». «Что?» «Сплавляйся по реке. Знаешь, где река?» «Да, знаю, за домом. Мне говорили, что в 80 ярдах от колодца». «Отлично. Сплавляйся по реке. Затея опасная. Но если вы с Томом продержались так долго, то справитесь. Я нашел вас на карте. Добираться вам миль 20. Река разделится на рукава». «На что она разделится?» «Прости, я забегаю вперед, но здесь тебе будет лучше». «Почему?» «Во-первых, здесь нет окон. Во-вторых, есть водопровод. Еду мы выращиваем сами. В общем, настоящее натуральное хозяйство. Комнаты у нас хорошие. Места много. Большинство считает, сейчас мы живем лучше, чем прежде». «Сколько вас?» 108 человек. Для Мэлори число может быть любым, и бесконечностью тоже. «Давай сначала расскажу, как сюда добраться. Не дай бог, связь оборвется, и я не успею объяснить». «Объясняйте». «Река разделится на 4 рукава. Тебе нужен второй справа. Держаться правого берега не получится. Задача нелегкая. Придется открыть глаза». Мэлори качает головой. «Нет». Рик продолжает. «Как узнать, что ты на месте? Услышишь звукозапись, человеческий голос», — обещает Рик. «Мы не можем сидеть у реки целый день. Это слишком опасно. Поэтому поставим громкоговоритель. Он реагирует на движение. Благодаря подобным устройствам мы хорошо знаем, что творится в лесу и на реке, рядом с нашим убежищем». Громкоговоритель срабатывает, и запись проигрывается каждые 30 минут, снова и снова, четко и ясно. Одно и то же 40-секундное обращение, ты обязательно его услышишь, тогда и открывай глаза. «Спасибо, Рик, но я не смогу». Голос у Мэлори апатичный, надломленный. «Понимаю, тебе страшно? Конечно, страшно. Только в этом и заковырка. Других вариантов нет». Мэлори подумывает повесить трубку, но Рик продолжает. «У нас происходит столько хорошего. На месте мы не стоим. До желаемого результата пока далеко, но мы стараемся». Мэлори начинает плакать. Рик дает ей надежду, или это извращенный вариант безысходности? «Если последую вашим советам, как искать вас дальше?» — спрашивает Мэлори. «От стрелки?» «Да. У нас есть сигнализация. Принцип действия тот же, что и у громкоговорителя. Ты выбираешь нужный рукав и плывешь еще 100 ярдов. Там сработает сигнализация. Опустится шлюз. Лодка заблокируется. Тогда мы выйдем проверить, кто к нам пожаловал. Мэлори дрожит. «Правда?» — спрашивает она. «Да? Ты не веришь?» Перед мысленным взором мелькают картинки, образы старого мира. Каждая картинка так или иначе связана с путами и цепями, с грузом обязательств, с предчувствием, что там, куда зовет Рик, может быть хорошо или плохо, хуже или лучше, чем здесь. Но свободы точно не будет. «Сколько вас там?» — спрашивает Рик. Мэлори прислушивается к тишине, царящей в доме. Окна разбиты, дверь, вероятно, распахнута. Нужно встать, запереть дверь, завесить окна одеялами. Мэлори кажется, что все это происходит не с ней. «Трое?» — отвечает она. «Если число изменится?» «Об этом не волнуйся, мы примем любое число гостей. Сейчас места хватит для 100, и мы готовим новые комнаты. Главное, приезжайте скорее. Рик, а вы не можете приехать ко мне и помочь?» В трубке слышится тяжелый вздох. «Прости, Мэлори, это чересчур рискованно. Я нужен здесь. Понимаю, звучит эгоистично. Увы, тебе нужно плыть к нам самой». Мэлори молча кивает. Вопреки боли, горю, физической слабости, она уважает стремление Рика обезопасить себя. «Я даже глаза открыть не могу, а на коленях у меня 2 младенца, которые не видели окружающий мир. В комнате пахнет кровью, мочой и смертью, в доме сквозняки. Раз сквозит, значит окна выбиты, дверь открыта, настежь распахнута. Ваше предложение звучит здорово, очень здорово, но я не уверена, что доберусь до ванной, не то что до неведомого убежища в 40 милях вниз по реке, или где вы там находитесь. Мэлори, я перезвоню тебе, узнаю, как дела, или ты прямо сейчас к нам отправишься? Не знаю, не знаю, когда смогу отправиться в путь. Ладно, спасибо вам, Рик. Мэлори в жизни не благодарила никого так искренне. «Я перезвоню через неделю». «Хорошо». «Мэлори». «Что?» «Если я не перезвоню, значит, у нас отключился телефон. Или он отключился у тебя. Но, уверяю, мы будем на месте. Приезжай в любое время. Мы тебя ждем». «Хорошо», — отвечает Мэлори. Рик диктует ей свой номер. Мэлори вслепую царапает его в раскрытом справочнике. «До свидания, Мэлори!» «До свидания!» Вот тебе обычный, заурядный разговор по телефону. Мэлори вешает трубку, опускает голову и плачет. Младенцы ерзают у нее на коленях. Мэлори плачет еще 20 минут, потом вскрикивает. В подвальную дверь скребутся. «Виктор!» Он лает, просит, чтобы его выпустили. К счастью, его вовремя заперли в подвале. Может, это сделал Джулс, сообразив, что вот-вот произойдет. Мэлори завесит окна одеялами, запрет двери и метлой обыщет каждый закоулок дома, не затаились ли где твари. Лишь через 6 часов... она решится открыть глаза и увидит, что случилось в доме, где она родила ребенка. Чуть раньше, с плотно закрытыми глазами, Мэлори через гостиную пройдет к подвальной лестнице. Она вплотную приблизится к трупу Тома. Мэлори убедит себя, что пинает не Тома, а мешок сахара, когда склонится над ведром колодезной воды, чтобы выкупать младенцев и вымыться самой. В следующие месяцы она много раз говорит с Риком по телефону, но потом связь отключается. Целых 6 месяцев уйдет на очистку дома от следов крови и смерти. Дона Мэлори найдет на полу кухни, головой к подвалу. Безумный, он словно спешил туда, чтобы Гарри вернул ему разум. Мэлори станет искать Гарри везде. Не найдет и следа. Мэлори всегда будет помнить о нем, всегда будет его опасаться. Во внешнем мире она всегда будет ждать встречи с ним. Соседей Мэлори похоронит вокруг колодца, и всякий раз, отправляясь за водой для себя и детей, будет чувствовать под ногами неровные холмики могил, вырытых и засыпанных вслепую. Тома она похоронит ближе всех к дому, на травянистом бугорке. Туда она станет выводить детей в повязках, чтобы подышали свежим воздухом. Там, как она надеется, у маленьких душ больше свободы. Пройдет 4 года, прежде чем она решит принять приглашение Рика и отправиться в место, которое он описывал по телефону. Сейчас Мэлори просто моется сама и купает малышей. Малыши плачут. Глава 43. Голос Тома звучит снова и снова. Том наговаривает сообщение. «Шиллингем, дом 273. Меня зовут Том. Вы ведь понимаете, как я рад дозвониться до вашего автоответчика». Повязка в дюйме от закрытых глаз Мэлори. Мэлори поднимает руку и касается черной ткани. На миг она и тварь держатся за одну повязку. Эта тварь и ей подобные украли у Мэлори Шеннон, мать, отца и Тома. Эта тварь и ей подобные украли детство у мальчика и девочки. Мэлори не так уж и страшно, ведь твари отняли у нее все, что могли. «Нет, это мое!» — заявляет Мэлори, цепляясь за ткань. Сперва ничего не происходит, потом что-то касается ее лица. Мэлори морщится, но это лишь ткань ложится на нос и виски. «Тебе придется открыть глаза!» «Верно, голос Тома означает, что они добрались до стрелки, о которой рассказывал Рик. Голос Тома звучит как раньше, как в гостиной, где он однажды сказал. «Может, твари не желают нам вреда? Может, их удивляет то, как они на нас действуют? Их мир и наш существуют параллельно? Так случайно вышло? Может, твари не хотят нас изводить?» Какими бы ни были намерения тварей, сейчас одна из них рядом, а Мэлори должна открыть глаза. Дети Мэлори подчас совершали удивительные поступки. Однажды мальчик пролистал телефонную книгу и объявил, что дошел до 106-й страницы. Он почти не ошибся. Сейчас Мэлори ждет от детей чего-нибудь столь же удивительного. Слева по борту нет никакого движения. Тварь либо потеряла интерес к повязке и ретировалась, либо затаилась и ждет следующего шага Мэлори. «Мальчик!» — зовет Мэлори. Расшифровывать вопрос нельзя, но мальчик понимает. Он молчит, вслушивается, потом отвечает. «Мама, она удаляется от нас!» Высоко в небе бьются птицы, из громкоговорителя льется прекрасный, умиротворяющий голос Тома. А Мэлори слышит тишину. Тишину, которую источает тварь. Где она сейчас? Освобожденная лодка плывет по течению. Шум воды подсказывает Мэлори, что впереди стрелка. Времени у них в обрез. «Мальчик, ты что-нибудь еще слышишь?» Он не отвечает. «Мальчик!» «Нет, мама, не слышу». «Уверен? Абсолютно уверен?» — с надрывом спрашивает Мэлори. Готова она или нет, момент настал. «Да, мама, уверен, мы снова одни». «Куда делась тварь?» «Ушла. Куда?» Мальчик отвечает не сразу. «Мама, она за нами!» «Девочка?» «Да, мама, она за нами!» Мэлори молчит. Дети сказали, что тварь за ними. Мэлори замечательно их вымуштровала. Это единственное, на что она может рассчитывать в этом мире. Она доверяет детям. Иначе никак. Мэлори слышит голос Тома. Ей кажется, он с ними в лодке. Мэлори чувствует, что это знак. Том здесь, Том с ней. Значит, она выживет. Она нервно сглатывает, смахивает с губ слезы, глубоко вдыхает. Мэлори чувствует, как когда они открыли дверь Тому с Джулсом, чувствует, как когда они решили прогнать Гарри. Вот она, последняя секунда предвкушения. Решение принято. Еще секунда, и Мэлори откроет глаза. Она поворачивается к рукавам реки и размыкает веки. Сначала Мэлори щурится не от яркого солнца, а от обилия красок. Она охает и подносит руку ко рту. В голове ни мыслей, ни тревог, ни переживаний, ни надежд. Мэлори не в силах описать увиденное. Мир бесконечный, многоликий, волшебный. Смотри, Шеннон, то облако, вылитая Энджела Мерк из нашего класса. В прежней жизни Мэлори, не щурясь, смотрела на краски в два раза ярче этих. Сейчас ей больно от красоты. Она смотрела бы и смотрела, вечно. Ну, хоть еще пару секунд. Но голос Тома зовет в путь. Как в замедленном кино, Мэлори наклоняется в сторону, откуда звучит голос Тома. Смакует каждое его слово. Он будто стоит на берегу, будто говорит, что она уже почти у цели. Мэлори ясно, красками ей не любоваться. Она должна снова закрыть глаза, должна оторваться от яркого чудесного мира. Мэлори смыкает веки, возвращается в привычную тьму, берется за весла. Лодка приближается ко второму рукаву справа, а Мэлори кажется, что она плывет по волнам лет, по волнам своих воспоминаний. Вот она в пору, когда сделала тест на беременность, когда наткнулась на труп Шеннон и прочла объявление в газете. Вот она в пору, когда приехала в дом Джорджа, когда впервые встретилась с соседями, когда согласилась впустить Олимпию. Вот она в день появления Гарри. Вот она в час, когда лежала на полотенце, расстеленном на полу чердака, а Дон сдирал одеяло с окон первого этажа. Сейчас Мэлори сильнее и храбрее. В этом мире она одна вырастила двоих детей. Она изменилась. Лодка качается, внезапно коснувшись берега. Значит, они вошли в рукав. Дальше Мэлори плывет по волнам настоящего. Вот она, в одиночку растившая детей, целых 4 года. Она воспитывала их, берегла от внешнего мира, который становился опаснее день ото дня. Вот Том, вот его идеи, его бесчисленные замыслы, которыми он надеялся вдохновить, обнадежить, убедить, что лучше противопоставить безумию свой план, чем сидеть и ждать, когда оно возьмет верх. Теперь лодка плывет быстро. Рик говорил, до шлюза лишь 100 ярдов. Мэлори плывет по волнам сегодняшнего дня. Сегодня она проснулась с надеждой, что туман укроет их с детьми от типов вроде Гарри, который может следить за ними с берега. Сегодня она побывала в лапах волка. Сегодня она столкнулась с безумным лодочником и с безумными птицами. Она встретилась с тварью. Тварей Мэлори боится больше всего, которая пыталась отнять у нее единственное средство защиты — повязку. Как много значила для нее повязка. Подумав об этом, Мэлори слышит ляск. Лодка во что-то врезалась. Мэлори сразу тянется к детям. Это шлюз. Лодка активировала сигнализацию Рика. Сердце Мэлори бешено стучит. Грести больше не нужно. Она запрокидывает голову и кричит. От облегчения, от гнева, от всего сразу. «Мы здесь!» — громко объявляет она. «Мы здесь!» С берега слышится шорох. Кто-то быстро к ним приближается. Мэлори хватает весла. Она теперь всегда будет наготове. Что-то касается ее руки. Мэлори сжимается в комок и слышит женский голос. «Не бойся, не бойся меня! Я Констанс! Я с Риком!» «У тебя глаза открыты?» «Нет, я в повязке!» Сознание Мэлори заполняют смутно знакомые звуки. Женский голос она не слышала с тех пор, как Олимпия сошла с ума. «Со мной двое детей, всего нас трое!» «Дети?» В голосе Констанс звучит радостное волнение. «Возьми меня за руку! Нужно вытащить вас из лодки и отвезти в Такер!» «В Такер?» — переспрашивает Мэлори и замирает. «Да, так называется наше убежище!» Сперва Мэлори передает Констанс детей, потом, опираясь на руку новой подруги, вылезает сама. «Прости, но у меня ружье!» — смущенно говорит Констанс. «Ружье? Ты не представляешь, на каких зверей срабатывала наша сигнализация! Ты ранена?» — спрашивает Констанс. «Да! У нас есть лекарства, и доктора есть!» Мэлори улыбается так широко, как не улыбалась последние 4 года. Аж губы трескаются. «Лекарства?» «Да, лекарства. Инструменты, бумага, много всего». Бредут, они медленно. Мэлори не может идти самостоятельно и опирается на плечо Констанс. Дети, по-прежнему в повязках, цепляются за брюки Мэлори. «Двое детей! Представляю, через что ты сегодня прошла!» Голос Констанс звучит успокаивающе. Она говорит «сегодня», но обе женщины понимают, что речь о годах. Они взбираются по склону. Тело Мэлори пульсирует от боли. Внезапно почва под ногами сменяется асфальтом. «Это тротуар?» Мэлори слышит негромкое постукивание. «Что это?» «Ты о звуке? Это моя трость, но она больше не нужна, мы на месте!» Констанс стучит в дверь. Судя по скрипу, открывается тяжелая металлическая дверь. Констанс заводит их внутрь. Дверь захлопывается. Мэлори чувствует запахи, каких давным-давно не чувствовала. Запах еды, свежеприготовленной еды. Запах опилок, словно здесь что-то мастерят. Она и звуки соответствующие слышит. Негромкий гул, словно одновременно работают несколько механизмов. Воздух свежий. Гулкое эхо разносит каждое слово. «Можно открыть глаза», — мягко предлагает Констанс. «Нет», — кричит Мэлори, прижимая к себе мальчика и девочку. «Только не детям! Я первая!» К ним кто-то подходит. Мужчина. «Господи!» — восклицает он. «Мэлори! Неужели это ты?» Мэлори узнает низкий, сипловатый голос. 4 года назад она слышала его на другом конце провода. Целых 4 года она решала, готова ли услышать его снова. «Это Рик!» Мэлори стягивает повязку и медленно открывает глаза, щурясь от белого света убежища. Они в просторном фойе, залитом светом, таким ярким, что Мэлори хочет зажмуриться. Это огромная школа. Потолки высокие, купольные. Благодаря панелям освещения кажется, что находишься на улице. Стены до самого потолка завешены досками объявлений. Вот столы, вот стеклянные шкафы. Окон нет, но воздух свежий и бодрящий, как возле реки. Пол чистый, прохладный. Коридору с кирпичными стенами не видно конца. Мэлори поворачивается к Рику и читает в его морщинистом лице ответ на многие вопросы. Глаза у него открыты, но смотрят в никуда. Серые, точно остекленевшие, они потеряли блеск много лет назад. Густые, давно не стриженные каштановые волосы не скрывают глубокий бледный шрам у левого глаза. Рик осторожно касается его, словно почувствовав взгляд Мэлори. У него посох, грубый, сделанный из узловатого сука. «Рик, ты слепой», — говорит Мэлори, прижимая к себе детей. Рик кивает. «Да, Мэлори, у нас тут много слепых. Зато Констанс видит отлично. Успехи у нас колоссальные». Мэлори не спеша оглядывается по сторонам. На рукописных баннерах отчеты о развитии поселения, на флаерах расписание медосмотров, графики текущих земледельческих работ, очищение воды, других занятий. Взгляд падает на медные буквы, на кирпичной арке. «Школа для слепых имени Джейн Такер». «Тот мужчина», — Рик делает паузу, — «тот, который оставил нам сообщение, с вами не приехал?» Мэлори чувствует, как подскакивает пульс, и с трудом сглатывает. «Мэлори!» — встревоженно окликает ее Рик. «Нет, Рик, он с ними не приехал!» — шепчет Констанс, коснувшись его плеча. Мэлори отступает к двери, по-прежнему прижимая к себе детей. «Он погиб!» — холодно отвечает Мэлори, высматривая в коридоре других обитателей. «Она не доверяет местным. Пока не доверяет». Рик стучит посохом, приближается к Мэлори, тянется к ней. «Мэлори, за эти годы мы связались со многими, хотя, возможно, их меньше, чем ты думаешь. Кто знает, сколько осталось живых и сколько из них в твердом рассудке. Ты единственная, кого мы ждали на реке. Естественно, сплавиться могли и другие, но после долгих размышлений мы решили, что голос Тома не только объявит тебе о прибытии, но и сообщит другим странникам, заблокированным шлюзом, что рядом цивилизация. Зная, что Тома нет в живых, настоял бы на другом варианте. Прости меня, пожалуйста». Мэлори присматривается к Рику. В его голосе звучит не просто надежда, а оптимизм. Такого она давным-давно не слышала. Зато на лице отпечаток стресса и усталости от жизни в новом мире. 4 с лишним года назад так выглядели соседи Мэлори. Рик и Констанс объясняют, как живет убежище. На полях выращивают картофель и тыкву. Летом собирают ягоды, дождевую воду очищают. Мэлори слушает и вдруг видит за спиной Рика чью-то тень. Из комнаты появляется стайка девушек в простых голубых платьях. Они стучат тростями по полу и машут руками перед собой. Девушки проворно огибают Мэлори, а у той стынет кровь от одного взгляда на зияющие пустотой глазницы. Голова кружится, подступает дурнота. Вместо глаз у девушек огромные темные шрамы. Мэлори еще крепче цепляется за детей, а те льнут ей к ногам. Констанс тянется к ней, но Мэлори проворно отступает, судорожно разыскивая на полу повязку, и увлекает детей за собой. «Она их видела», — говорит Констанс Рику. Тот кивает. «Не подходите к нам», — умоляет Мэлори. «Не приближайтесь к нам, не трогайте нас. Да что же тут творится?» Констанс оглядывается на девушек. Те уже в конце коридора. Тишину в фойе теперь нарушают лишь тяжелое дыхание Мэлори и ее негромкие всхлипы. «Мэлори, так мы решали проблемы раньше», — начинает Рик. «Иначе не получалось. Когда заселились сюда, мы голодали, словно брошенные среди врагов на чужбине. Нынешних бытовых удобств у нас не было, а есть хотелось. Мы охотились. Безопасности на нынешнем уровне тоже не было. Однажды вечером, когда наш отряд отправился на охоту, сюда пробралась тварь. Мы многих потеряли. Молодая мать секундой раньше вполне вменяемая, в приступе гнева убила 4 детей. Потом мы несколько месяцев приходили в себя и отстраивали убежище. Мы поклялись больше не рисковать, ради блага всех местных жителей. Мэлори смотрит на Констанс. У той нет шрамов. «У нас не осталось выбора, Мэлори», — продолжает Рик. «Мы ослепляли себя чем попало. Вилками, ножами, собственными пальцами. Слепота оказалась панацеей. Но этого больше не повторится. Мы отказались от подобных мер. Примерно через год мы достаточно укрепили убежище и теперь можем облегчить свое страшное бремя. Система безопасности пока сбоев не давала». Мэлори вспоминает видеоролик Джорджа, вспоминает, как сама едва не ослепила детей, не представляя, как еще их защитить. «Констанс видит, она не слепая. Наберись ты храбрости 4 года назад, кто знает, что стало бы с тобой, кто знает, что стало бы с детьми?» Рик опирается на плечо Констанс. «Ты поняла бы, если бы жила здесь с нами!» Мэлори страшно, но она понимает. Отчаянию вопреки она хочет верить этим людям, хочет верить, что привезла детей вместо лучше прежнего. Мэлори поворачивается и ловит свое отражение в стеклянной двери кабинета. Она едва узнает девушку, которая рассматривала свой живот в ванной, когда Шеннон из гостиной позвала ее смотреть новости. Сейчас волосы у нее тонкие, спутанные, испачканы грязью и птичьей кровью. Появились шелушащиеся проплешины. Она исхудала до предела. Черты лица тоже изменились. Теперь они не нежные, а резкие, будто высеченные. Кожа истончилась, пожелтела. Мэлори приоткрывает рот и замечает сколотый зуб. Наверное, сломался, когда она потеряла сознание. Сколько кровоподтеков, ссадин, синяков. Левая рука распухла, на плече глубокая рана, след волчьих когтей. Но отражение источает силу. В новой Мэлори полыхает огонь, который 4,5 года назад заставил ее жить и бороться за лучшее будущее для детей. Дом Джорджа позади, река позади. Обессиленная Мэлори падает на колени и срывает повязки с детей. Глаза открыты. Мальчик и девочка щурятся от яркого света. Оба молчат, оба в полном недоумении. Они не понимают, куда попали, и вопросительно смотрят на Мэлори. Впервые в жизни они видят не дом Джорджа, а что-то новое. Ни слез, ни жалоб. Мальчик и девочка смотрят на Рика и слушают. «Как я уже говорил, возможностей здесь немало», — осторожно продолжает Рик. «Наше убежище куда больше, чем кажется по этому фойе. Мы выращиваем овощи и поймали несколько домашних животных. Куры несут яйца. Корова дает молоко. Есть 2 козы, которые расплодятся. В ближайшее время мы планируем найти других домашних животных и устроить ферму». Мэлори делает глубокий вдох и впервые смотрит на Рика с надеждой. «Козы», — думает она, — «а мои дети, кроме рыбок, ничего не видели». «Такер на полном самообеспечении. У нас есть доктора, которые занимаются реабилитацией слепых. Здесь ты обретешь покой, Мэлори, как день за днем обретаю его я». Констанс опускается на колени перед детьми. «Ну, а вас как зовут?» Таким вопросом Мэлори прежде не задавалась. Наконец она может позволить себе выбрать имена детям. «Это Олимпия», — говорит она, положив окровавленную руку девочки на голову. Девочка смотрит на мать, краснеет, улыбается. Имя ей по нраву. «А это Том», — объявляет Мэлори, прижимая к себе мальчика. Том смущенно улыбается. Мэлори стоит на коленях, обнимает детей и заливается горючими слезами, которые сейчас лучше любого смеха. Вот оно, облегчение. По щекам катятся слезы. Мэлори вспоминает, как соседи вместе носили воду из колодца, как спали на полу гостиной, как говорили о новом мире. Вспоминает, как Шеннон, смеясь, высматривала в облаках лица знакомых. Добрая, по-хорошему любопытная старшая сестра обожала младшую. Мэлори вспоминает Тома. Он постоянно размышлял, решал проблемы, постоянно смотрел вперед и пробовал что-то новое. Мэлори вспоминает, как он любил жизнь. Дальше, по длинному школьному коридору, другие комнаты. Из них выходят мужчины и женщины. Рик кладет руку на плечо Констанс и бредет с ней вглубь убежища. Все местные жители словно решили ненадолго оставить Мэлори наедине с детьми. Все будто понимают, что эти трое, наконец, в безопасности. По крайней мере, в относительной безопасности. Мэлори обнимает детей. Дом Джорджа вместе с рекой уже кажутся абстрактными точками на огромной карте мира. Мэлори знает, в новом убежище они не будут беспомощны, не будут одиноки. Эту и другие аудиокниги в моем исполнении вы можете послушать в моей группе ВКонтакте «Аудиокниги Сергея Пухова».